Содержание. Симон Лейс. Предисловие. Почти ничего в качестве вступления. Счастливы ли мы больше, чем нам это кажется? Трудное искусство почти ничего не делать. Очень дотошный дурак. Бумажный бункер. Кружок герметических поэтов. Синдром Алисы. Всегда ли у любви будет горько-сладкий вкус? Магия нескромности. Панический трепет в стенах академии. Светская евангелизация. Отголоски живого мира. За стихи и бутерброды не жалко, верно? Спортсмены и призраки Булонского леса. Варварство в центре города. Погибающая планета. Даниэль, пляжный уборщик. 2020. Все в порядке. Есть ли у белок совесть? Прислушиваясь к радио мудрости. С ясностью нарастает холод. Иначе туда не попадешь. Как жаль, что мир не состоит из 64 клеток. Профессор Лоренс играет в гуська. Чарующий призрак свободы. Песенка о счастье или возможная глубина поверхностного. Позже, значит, сейчас. Искусство предоставить себя обстоятельствам или мужество плыть по воле волн. Старое времечко. Да здравствует французский снобизм. Все новое, хорошо забытое старое. Что такое дурак из Парижа? Париж – провинция. Отголоски якобинской ненависти. Полуденный отдых. Мечты около красного дивана. Тибетец на олимпийском марафоне. Пекин – оборотная сторона. Виртуальный мир. Крестьянин и изгнанники постмодерна. Конечная цель искусства. Трещина. Мечта Гюльбекяна. Была ли Симона де Бовуар жертвой моды? Сартр, боваризм и кружевная салфетка. Под действием Святого Духа эстетики. Собачья боль. Жизнь или кошелек. Четыре недоуменных дня в лоне спортивного потребительства. Некий дискомфорт, вид на грани исчезновения, лагеря детей-боксеров, спящий в толпе. Три великих мечтателя. Антон Павлович Чехов, Томас Бернхард, Реми де Гурмон. Двусмысленность и могущество мечты у Антона Павловича. Тоскующий кукловод. Шорох шагов по умершим душам. Конец содержания.